Глава 9. Он ходил мировой революции преданной, подпирая плечом боевую эпоху. Сурков. Нина была убеждена, что несчастливый рок, тяготевший над ее жизнью, имел способность распространяться на всех окружающих и особенно на живущих с ней под одной кровлей людей. «Не сближайтесь лучше со мной. Я приношу несчастье», — часто говорила она. «Радость избегает даже тех, кого я люблю». Старый дворник Егор Власович, единственной отрадой которого были церковные службы, постоянно журил Нину за ее философию, усматривая в ней нечто противное вере и промыслу Божию. Но прочие обитатели квартиры соглашались с Ниной. Если кто с утра шел в очередь, в кухне предрекали: «Ну, наши не получат, мы ведь несчастливые». Если на улицах начиналась очередная кампания по штрафованию прохожих, говорили: «Уж из наших непременно кто-нибудь попадется, нам так не везет». Кухня играла роль клуба в этой квартире и одновременно служила и прачечной, и прихожей. Парадный ход, как и большинство домов в это время, был наглухо закрыт. Причину не сумел бы объяснить ни один управдом. Всего в этой квартире было 8 комнат, и все они, не считая кухни и самой большой проходной комнаты, были заселены людьми самых разнообразных возрастов и профессий. Это была так называемая коммунальная квартира, одно из наиболее блестящих достижений советской власти. Самой коренной обитательницей квартиры была старая тетка Нины, Надежда Спиридоновна Огарева. Раньше квартира принадлежала ей. Всю революцию старая дева высидела здесь, одна как сыч. Когда Нина, потеряв мужа, отца и ребенка, приехала из деревни в 1922 году с 7-летним Микой и 2 чемоданами, она прямо с вокзала отправилась к тетке, так как ни от квартиры отца, ни от квартиры мужа не осталось и следа. Тетка сверх ожидания встретила ее крайне недоверчиво и недружелюбно. Отнюдь не потому, что старухе было жалко пустых комнат. Пустые комнаты все равно начали брать на учет и по ордерам заселять новыми, никому неведомыми личностями. Тут-то как раз вселение племянницы давало Надежде Спиридоновне лишнюю возможность избежать вторжения пролетарского элемента. И все-таки появление Нины с Микой показалось Надежде Спиридоновне покушением на ее спокойствие и благополучие. Она тотчас, как мышь в нору, стала перетаскивать в свою спальню все самые лучшие свои вещи из бронзы, серебра и фарфора, будто опасалась за их целостность. Она едва согласилась выделить Нине старый кожаный диван, старый шкаф и стол со сломанной ножкой. На счастье, Нина рояль уже не мог войти в спальню к Надежде Спиридоновне. Он стоял в большой проходной комнате, бывшей гостиной, и Нине было разрешено им пользоваться. Быть может, здесь Надежда Спиридоновна руководствовалась соображением, что без рояля Нина не сможет заработать и сядет ей на шею. Это опасение все первое время неотвязно преследовало Надежду Спиридоновну и рассеялось далеко не сразу. Не меньше опасалась Надежда Спиридоновна и Мики. Ей казалось, что мальчик непременно все сокрушит и переломает, что он обязательно будет шуметь и не давать ей спать. Мики строго-настрого был запрещен вход в ее комнату. Запрещено приближаться к книжному шкафу и буфету, которые, как наиболее громоздкие вещи, остались вместе с роялем в проходной. Запрещалось бегать, шуметь, запреты сыпались на него, как из решета. Понемногу Мика лютой ненавистью возненавидел старую тетку. Называл ее за глаза ведьмой и жабой, и по утрам, когда Нина уходила на спевки, мстительно изводил старуху. То нарочно вызывал ее к телефону, отрывая от вышивания, то начинал мяукать под ее дверью,

Однажды, когда Катюша визгливо рассмеялась над каким-то замечанием Олега и кокетливо убежала из кухни, Нина, проводив глазами ее покачивающиеся бедра, заметила с усмешкой: «Мне кажется, Олег, что кое над кем вы без особого труда могли бы одержать полную победу». «Благодарю вас», — сказал он с насмешливым полупоклоном. «Но едва ли поспешу воспользоваться вашим советом. Я не падок на девиц легкого поведения, да еще в советской редакции. Знаю я ваши гвардейские вкусы. Святая невинность под фатой или кутежи с примадоннами и цыганками и никакой середины, не правда ли?» — продолжала язвить Нина. «Совершенно точно изволили определить», — начал Олег полураздраженно. «Только я, к своему несчастью, не успел вкусить от кутежей с цыганками, так как прямо из Пажеского попал на фронт в 1916 году». «Вы безнадежно опоздали, Олег. В современном обществе нет ни примадон, ни кокоток, ни ореола невинности. Советские девушки отдаются за билеты в театры и новые туфли, но по влечению. Прогулка в ЗАГС желательно, но не обязательно. А срок любви колеблется между двумя неделями и двумя-тремя годами. Ну, а так выходить, как выходила я, так теперь не выходит». «Благодарю за науку», — щелкнул каблуками Олег. Вячеслав был высокий, широкоплечий юноша лет 24, с густой шапкой русых волос. Он обладал довольно правильными и даже красивыми чертами лица, но во всем его облике сквозило что-то простоватое, бурсацкое, как говорила Нина. Его комсомольский значок служил своего рода печатью отвержения в этой квартире. При Вячеславе старались вовсе не высказываться ни на какие темы. Поэтому при его появлении на кухне разговор тотчас умолкал или, словно по команде, переходил на незначительные мелочи. Даже у себя в своей комнате Нина говорила обычно своим гостям: «Мы можем сегодня говорить свободно, наш комсомолец ушел». Или напротив того: «Тише, тише, наш комсомолец сегодня дома». А Надежда Спиридоновна доходила до того, что при его входе в кухню тотчас бросалась уносить серебряные ложки. «Меня, кажется, трудно обвинить в пристрастии к комсомольцам. Но я позволю себе вам напомнить, что партиец и вор все-таки не одно и то же», — сказал однажды Олег, которого раздражала мелочная подозрительность старой девы. Трудно было понять, замечал ли общее предубеждение Вячеслав. Олегу казалось, что по его губам скользила быстрая усмешка, но ни разу он не вступил ни в какие объяснения по этому поводу. С Катюшей Вячеслав, по обычаю своей среды, был на «ты», но между ними, по-видимому, не было ни дружбы, ни флирта. Он останавливал ее иногда в коридоре словами: «Что, у тебя на службе уже проработали решение ЦК?» Или: «На вечер собралась? Губки-то подмазала? А доклады Кагановича, наверное, не читала?» А если оказывалось, что и доклад, и решение проработаны, он бросал небрежно: «Знаю я вас. В одно ухо впустила, в другое выпустила». На дом к Вячеславу ни разу не явилась ни одна девчонка, какая-нибудь выдвиженка или работница, и в этом отношении даже Нина признавала, что он жилец безусловно удобный, хотя манеры юноши хамоваты. Вячеслав и в самом деле не отличался утонченными манерами, но в нем решительно не было той распущенности и зазнайства, свойственных партийной среде, людям, подобно ему, вышедшим из темных неизвестных низов и призванных к общественной деятельности, прежде чем они достигли хоть какого-то культурного уровня. Мику уверял, что юный пролетарий с утра до вечера грызет гранит науки, и что в этом деле настойчивость заменяет ему способности. Это было довольно метко, как, впрочем, и все замечания Мики. Вячеслав в самом деле с головой ушел в свои занятия, очевидно, решив во что бы то ни стало получить образование. Он не был особенно разговорчив, но ни одного антисоветского высказывания не оставлял без яростных возражений. Говорил он теми же стереотипными фразами, что и Катюша, но в его устах они получали характер искреннего убеждения. Дворничиха одна решалась нападать на него и журила за безбожие, называя отступником. Между ними завязывались споры, но от этих споров он не переходил к враждебности. И когда у этой же самой дворничихи заболел муж, Вячеслав, к всеобщему удивлению, вызвался доставить старика в больницу. Другой раз он с такой же готовностью донес Нине тяжелый чемодан. С этим человеком, безусловно, можно было ладить. Но сблизиться с ним и подружиться почти невозможно. Очень скоро Дашкову стало казаться, что Вячеслав к нему присматривается. Олег слишком привык скрываться, чтобы переносить равнодушно пристальное наблюдение постороннего человека. Это начинало нервировать его. В один вечер, стоя в кухне возле примуса, на котором он варил себе сосиски, купленные по дороге из порта, Олег раздумывал над этим ощущением, стараясь понять, как и когда оно родилось. Не было никаких точных фактов, или факты были неуловимы, а что-то все-таки было. Началось с того, что как-то раз Мика вбежал в кухню и сказал, обращаясь к Олегу: «Запутался в логарифмах, спасайте погибающего». Олег с готовностью пошел за ним и уже по выходе из кухни сообразил, что все произошло в присутствии Вячеслава, а потому не кстати. Тому могло показаться странным, что Мика просит слесаря объяснить алгебраическую задачу. Другой раз он также в кухне, стоя возле примуса, читал по-французски маленький рассказ Доде из библиотеки Надежды Спиридоновны, которая ему и Нине в виде исключения разрешала брать свои книги. В это время Нина зачем-то позвала его, он ушел, оставив открытой книгу. А когда вернулся, увидел, что Вячеслав разглядывает ее. И был еще случай. К Нине пришла старая графиня Капнист. Олег и Нина вышли в кухню ее провожать. И пока графиня и Нина обменивались прощальными фразами, Олег стоял, вытянувшись в струнку и держа обеими руками на уровне ключиц пальто графини. Прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и с почтительным полупоклоном, пропуская ее в дверь, по-военному щелкнул каблуками. «Честь имею кланяться». Когда он отвернулся от двери, то увидел, что Вячеслав с некоторым удивлением наблюдает. Быть может, было еще что-нибудь, не ускользнувшее от внимания Вячеслава. Олег слишком хорошо знал, к чему может привести скрытая враждебность при строе, который поощряет всякие доносы и выслеживания, хотя бы они вырастали на почве личной неприязни, ссоры или ревности. Он размышлял над этим, когда в кухню как раз вошел Вячеслав и начал разжигать примус за соседним столом. Молчание начинало принимать напряженный характер. «Тут у ворот сейчас потешная сцена вышла», — первым заговорил Вячеслав. «Какая-то гражданка, увесистая такая, растянулась во весь рост. Я бросился ее поднимать, а она налегла всей тяжестью мне на простреленную руку. Так я подумал, переломает и вывернет скорее. Она снова бухнулась, разлила сметану и ну ругать меня, на чем свет стоит». «У вас прострелена рука? Вы были на войне?» — спросил Олег. «Да, вот здесь, в локте. Пробила меня белогвардейская пуля под перекопом». «Вы были под перекопом?» — быстро спросил Олег. «Я потому только спрашиваю, что вам на вид не больше 25 лет». 24. Я 16 лет пошел добровольцем». «Ах ты, гаденыш!» — подумал Олег и закусил губу. «А вы на каком фронте были ранены?» — спросил Вячеслав. Олег почувствовал, будто к нему прикоснулись электрическим током. «Я? Я тоже в Крыму. Я был завербован белыми». «Вы завербованы? А вы разве не... Я думал, вы бывший офицер». «Я бывший офицер? Откуда это у вас такое странное предположение? Я слесарь Севастопольского завода». Он хотел прибавить, и мои документы подтверждают это. Но ему противно было дальше плести эту фальшь. Вячеслав молча смотрел ему в лицо, как будто не находил нужным поддерживать подобный разговор. А может быть, вникал в какую-то мысль, внезапно пришедшую в голову. Олег взял вилку и, выуживая из кастрюли сосиски, проговорил с равнодушным видом что-то по поводу их цен и качества, вышел из кухни. Встретив Мику, Олег спросил, не говорил ли он о нем с Вячеславом, не проговорился ли случайно. Мика даже обиделся. «Разумеется, нет. А что, Вячеслав догадывается?» «Кажется, он начал что-то подозревать». «И не мудрено. Из вас офицерская так и лезет наружу. Все эти ваши так точно, здравия желаю. Я вам уже докладывал. На вас достаточно один раз взглянуть и сразу понять, что вы за птица. Уж если Вячеслав вас раскусил, то опытный ГПУшник в 2 счета накроет. Вы должны следить за собой». «Ты прав, мой мальчик. Но это не так-то просто. Привычка — вторая натура». «Да неприятно было бы», — Олег поморщился. «Начнет копаться. Отец, брат, белая армия. Неприятно». Олег сел за свои сосиски. «Вам бы не надо теперь ссориться с Вячеславом», — посоветовал Мика. «Вообще как-то цеплять его». «Я не думаю, чтобы он способен был донести из злобы. Скорее, из превратно понятого чувства долга. Ведь там, на партийных собраниях, им каждый день вбивают в головы, что шпионить и доносить — первейший долг каждого гражданина». «Вы так спокойно обо всем этом рассуждаете», — восхитился Мика. «Когда я смотрю на вас, во мне просыпается какой-то другой человек. Я перестаю с благоговением думать о монашестве, начинаю завидовать вам. Помните, как у Пушкина? Как весело свою провел ты младость, ты видел двор и роскошь Иоанна, ты рать Литвы при Шуйском отражал, а я по келиям скитаюсь, бедный инок». У Олега заблестели глаза. «Да, Мика, из тебя бы получился хороший офицер. Но не завидуй мне. Жалкая участь человека, преданного всеми. Да, я боролся за Россию. Да, мы бесстрашно шли в бой. Но те, кто видел, как мы умирали на фронте, дали себя распропагандировать, пошли на поводу у мерзавцев. С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали, словно каких-нибудь предателей или дезертиров. И это за окопы, за битвы, за раны. Так нас отблагодарили. А теперь те из нас, кто чудом уцелел, томятся в лагерях. За что? За доблесть? За любовь к родине? За верность долгу и присяге? Ты завидуешь моим воспоминаниям. А я хотел бы вырезать их из сердца, даже не могу. Они преследуют меня днем и ночью. С ними невозможно жить. Олег бросил вилку о тарелку, вскочил из-за стола и стал шагать по комнате из угла в угол, словно тигр, запертый в клетке. Наконец он понемногу начал оттаивать. Остановился, вздохнул глубоко. Довольно об этом. Ты уроки сделал? Давай я проверю задачи.